Они не ждут, но воєнно жду в мундштук. Чи ти паріш тут? Капай глубже тут, холя себе тут. ВТТ, врей, круте. Что если завтра не будет, утро не разбудит. На орбите тебя крутит, крутит, да крутит. Либо ты сыр на блюде, им так вкуснее в натуре. Хип-хап, вдыхаю полной грудью. Они кричали, мне хватит, но я вошел во вкус. Туда, где пишутся слова, там остановлюсь. Грубее делают люди, а не минуты. Тут неминуемо пули любого в поле найдут. Не заблудись-ка на проекции в реальные дни. Либо гори, либо рви, выход из тени. Новые костюмы, новый костюмер где-то за сценой. Все вокруг самый обман, сознание бесценное. Проживи сегодня так, чтобы не было стыдно. Не видно на дне ни филок, ни мил миг. Наступит ли новое утро, ты будь там. Горит очаг и все сети распутай. Проживи сегодня так, чтобы не было стыдно. Не видно на дне ни филок, ни мил миг. Наступит ли новое утро, ты будь там. Где горит очаг и все сети распутай. Есть пара минут, чтоб перевернуть понимание жизни, мой друг. Я буду тут одним из немногих стоячих хуёв. Средь миллионной толпы унылых висячих залуп. Люди секунды жгут, и хули делать тут. Ты умен ровно настолько, насколько ты туп. Если завтра не настанет, а сомнения порвут тех, кто счастлив. Тех, кто смывает порох и смывает цель. Можно понять отчасти, все хотят жить в сласти. Каждого ждет божий суд, ответишь за все, как бы не скрывал свое причастие. Завтра не будет ни до свидания, ни здрасти. Не будет добрый папа встречать со школы злую дочку Настю. Беги и воплощай в реальные сны. Сегодня не надо согласия. Чудо день, иду по улице сам для себя. Опасен я наперед, не знаю, куда поведет. Точно в последний путь, точно в ушах хип-хоп. Ай, точно в ушах хип-хоп. Проживи сегодня так, чтобы не было стыдно. Не видно на дне ни филок, ни мил миг. Наступит ли новое утро, ты будь там. Где горит очаг и все сети распутай. Проживи сегодня так, чтобы не было стыдно. Не видно на дне ни филок, ни мил миг. Наступит ли новое утро, ты будь там. Где горит очаг и все сети распутай. Пока стадо тычет ебалом квадратным в острый угол переулка тупика. Но вел же его все же гугал. Тебя ебнут по-любому. Тебя ёбнут, слышишь, хватит одного патрона. И утро не наступит, полюбишь чёрное. Пиджаки и брюки, все, что на тебе, момент раскупок будет, негер. Следи за дулом и в ту сторону двигай. Сибирский андер вам не опрокинуть. Тут грязный геофильм, а фабрика. Но я-то точно знаю, что ты таких не видел, наивный пидор. Что если день это, ты вправду твой последний. Исчезнут все, кто был, как мамонты вымрут. Ты прийти к Всевышней на пару ярусов выше, где не достанут ракеты. Космос царапает крыши, потеряв притяжение. Уже без воздуха дышим среди звезд холодных. Жаль, не раскуришь бошек душистых. Утро больше не наступит. Беги, нигер, беги, нигер. Утро больше не наступит. Беги, нигер, хули ты тупишь.